188. Спазм схватил живот изнутри. Показалось, что рвоты не избежать. Он мрачно сделал усилие, чтобы удержать свой ужин на месте. Питание было ему необходимо. Горячие здоровые калории. Тошнота прошла. Снова посмотрел на шкалу внизу. Тупо вспомнил слова Хайди. Они врут не в сторону плюса, а в сторону минуса. Вспомнил слова Майкла Хустона, который сказал, что при 217 он все равно на 30 фунтов тяжелее нормы. Но не теперь, Майкл, подумалось, устало. Теперь я худеющий. Он сошел с весов, неожиданно ощутив некоторое облегчение. Наверное, такое облегчение испытывает приговоренный к высшей мере, когда без 2:12 являются надзиратели и священник, и звонка от губернатора ждать бессмысленно. Оставались еще какие-то мелкие формальности, но конец наступил. И все это было реальностью. Если обсуждать такое с окружающими, они подумают, что он либо шутит, либо спятил. В цыганские проклятия больше никто не верил. А может быть, и никогда не верил. Они были деклассированы в мире, который наблюдал, как сотни морских пехотинцев вернулись домой из Ливана в гробах. В мире, который следил за тем, как заключенные из Ирландской освободительной армии давили себя голодовкой до смерти. Мир был свидетелями других подобных чудес, которые оказались вполне реальны. Он убил жену старого цыгана с разлагающимся носом, а его партнер по гольфу, любитель полапать чужих жен, судья Кэрри Росингтон, взял да и отпустил его, только по плечу похлопал. И тогда старый цыган решил свершить собственное правосудие над жирным юристом из Фэйрвью, которого впервые жена решила обслужить рукоблудием в процессе управления автомашиной. Правосудие, которое было бы по вкусу человеку вроде его прежнего приятеля Джинелли. Халик выключил ванный свет и вышел, думая о приговоренных, направляющихся к месту казни. «Глаза не надо завязывать, отец. У кого-нибудь есть сигаретка?» Он слабо улыбнулся. Хайди сидела за его письменным столом. Слева квитанции и счета. Перед ней мерцающий зеленый экран, чековая книжка на клавиатуре, словно музыкальные ноты. Обычная картина, повторяющаяся в первую неделю каждого месяца. Однако она не выписывала чеков. И пальцы ее не бегали по клавишам. Просто сидела с сигаретой в руке. Когда обернулась к нему, Билли увидел в ее глазах столько грусти, что у него сердце сжалось. Вновь вспомнил об избирательном восприятии и забавном свойстве разума не замечать того, чего не хочется видеть. Вроде того, как затягивал пояс на несоразмерных брюках вокруг уменьшающейся талии, или не замечал темных кругов под глазами супруги, этого отчаянного вопроса в ее глазах. «Да, я продолжаю терять вес», — сказал он. «О, Билли!» Она судорожно вздохнула. Однако выглядела теперь даже получше, и Халик предположил, что Хайди просто довольна тем, что разговор пошел в открытую. До того они не осмеливались затевать разговор на эту тему. Точно так же в его конторе никто не осмелился говорить: «Твои шмотки начинают походить на продукцию Омара, шьющего палатки, Билли-бой. У тебя ничего там не растет злокачественного? Рачком тебя никто не наградил случайно, Билли. А может, внутри у тебя растет этакая черная фиговина, что все твои соки пожирает подчистую? О нет, подобной гадости никто никогда не скажет. предпочтут, чтобы сам все обнаружил. Однажды на суде начинаешь терять штаны, когда встаешь и в лучших традициях Перри Мейсона говоришь: «Я протестую, ваша честь», и никто ничего тебе не скажет, сделает вид, что не заметили.